надо понимать водку, что заболел сильно дурною болезнью, набуянил в нескучном саду в Москве, просидел 2 недели под арестом и так далее и тому подобное. И, наконец, я полюбил женщину, но полюбил серьезно, не как пылкий ребенок или восторженный юноша с своим энтузиазмом. Нет, любовь моя была тихая, глубокая. Следует отдать должное автору. Он не называет имени своей избранницы, но оно уже и без того известно следствию. Один из 2 агентов Костромичей, неясно, Шапошников или Наумов, сообщает, что им были замечены лежавшие на столе у Толстого письма на французском языке. Плохо изъясняясь по-русски, по-французски агенты тем более не разумели. Были приняты негласные меры по выяснению личности и места жительства незнакомки. Оказалось, она действительно воспитывалась в Смольном монастыре и уже несколько лет как имеет связь с Толстовым. Говорят, что будто бы и с другими, и недавно родила. При этом не уточняется, является ли сам Толстов отцом названного ребенка или же в этом качестве выступают другие. Установлением личности дело не ограничивается. Попутно выяснено, молодая дама живет очень бедно и существует только перепиской некоторых бумаг, которые ей дают ее знакомые. Этим воспользовались наблюдавшие. Тогда подослано было ей предложение искать место в гувернантках. Она была очень довольна и по требованию той женщины, которая к ней была послана, дала собственноручно свой адрес, которого почерк со временем может быть очень нужен. Тут, собственно, изложена нехитрая полицейская интрига. Доверчивой пассии студента Толстого обманно предлагают место гувернантки. Затем специально подосланная к ней женщина, Лепранди, как помним, имела осведомителей и среди представительниц прекрасного пола, получает вместе с адресом образец почерка и, разумеется, имя. Теперь мы знаем тихую, глубокую привязанность Толстого и, возможно, мать его ребенка зовут Любовь Федоровна Оглоблина. Она одна из очень немногих дам, которые допрашивались по делу. 24 мая Дубельт извещает Набокова, что Оглоблина была приглашена в 3-е отделение и по снятии с нее показания отпущена. Толстого, как помним, направляют на Кавказ 30 июля. Девица Оглоблина за ним не последует. Согласно справке адресного стола, аккуратно подшитой к делу 25 августа, она выехала в Новгородскую губернию, в город Крестцы. Правда, еще в июне ей прислали из Вологды посылку, которая была адресована на имя Толстого. «Вручить, но прежде осмотреть», — наложила резолюцию бдительный Дубельт. Этим, собственно, любопытство правительства к девице Оглоблиной было исчерпано. Образ потенциальной нигилистки, хотя это слово еще не в ходу, каковой пытались изобразить возлюбленную Толстого в агентурных источниках, при ближайшем рассмотрении, по-видимому, не совпал с оригиналом. В романе «Бесы» скандал на балу у гувернанток начинается с того, что Липутин оглашает изумительные по своей художественной силе стихи капитана Лебяткина, посвященные бедным образованным девушкам нашей губернии. Но теперь, когда, пируя, мы собрали капитал, и приданное, танцуя, шлем тебе из этих зал, ретроградка или жоржзантка, все равно теперь ликуй, ты с приданным, гувернантка, плюй на все и торжествуй. Несостоявшаяся гувернантка Оглоблина с незаконно рожденным ребенком на руках могла бы стать живой иллюстрацией к этой бесподобной эклоге. Может быть, как многие девушки ее поколения, она являлась поклонницей Жорж Санд? Может быть, она сочувствовала отчаянным мыслям Толстого? Этого нам не дано знать. Но как бы то ни было, все это порой начинает напоминать атмосферу знаменитого романа. В первую очередь, это касается самого колоритного члена кружка – «Многие яркие и необычные черты характера и склада ума Катенева, — пишет Егоров, — предвещают будущих персонажей Достоевского, особенно из романа «Бесы».